Статный рыцарь с длинными белыми перьями на шлеме, в щегольском вооружении того времени, быстро вошел в комнату и не дал договорить Эмме свое имя. Его гладко выполированные латы сверкали под шелковую белую перевязью, охватывающую его стан. Лосиные до локтей с раструбами перчатки и коротенький меч в хитрочеканенных и позолоченных ножнах придавали ему вид щеголя. Он почтительно раскланялся с фон Ферзеном и приветливо с фон Доннершварцем и, видимо, с особенным чувством с Эммою. Затем поднял забрало своего шлема, ловко снял его, и черные кудри рассыпались по его плечам. «Узнали, узнали, Роберт, а мы тебя ожидали и недавно еще говорили о тебе», — сказал фон Ферзен, протягивая ему руку. «Мне остается только благодарить вас». «И я говорила о вас, Роберт», — вставила свое слово молодая девушка. «Я удивлялась, что вы совсем забыли нас. Неужели вам приятнее гоняться по лесам за страшными дикими зверями, чем за девчонками?» — захохотал фон Ферзен и сильно закашлялся. «Накажи его, Эмхен, за эту забывчивость в пример другим». «О, сейчас!» — воскликнула она, выпорхнула из комнаты и через минуту возвратилась, держа в руках белую ленту. «Вашу руку, Роберт!» — с напускной серьезностью, но с ангельской улыбкой сказала она. «Хоть жизнь!» — отвечал рыцарь, протягивая ей руку. «Но помните, что только одна ваша безопасность, которую я оберегаю как свою честь, вынудила меня не забывать вас, о нет, а лишь не видеть несколько дней. И этим я сам жестоко наказал себя. Так что наказание ваше, какое бы ни было, будет для меня наградою». «Хорошо, хорошо! Что там ни говорите, как ни извиняйтесь, а я свое дело сделаю», — продолжала Эмма, привязывая его за руку к своему стулу. «Браво, браво, Эмхен! Да покрепче, несмотря на то, что он так кудряво рассыпается. Нет, господа рыцари, вам уже нынче девушки не верят ни на золотник». Эмма с неподдельным старанием крепко привязывала своего пленника, смотревшего на нее глазами, полными любви и восторга. «Лента и фрейлин Эмма, а как крепко привязали вы меня к себе! Теперь прошу у вас одной милости за раскаяние, не отвязывайте меня!» Фон Доннершварц, ревнивым взглядом созерцая всю эту сцену, наконец не вытерпел. «Нет, черт возьми, вы все неправы. Ну что это за наказание? Оно придает ему лишь желание еще раз провиниться, а, по-моему, отослать его к конюху и познакомить его с кнутом, а потом посмотреть, будет ли он таким приверженцем вашего дома, как говорит. Проверьте, это лучшая проба». Выпалив эту тираду, Доннершварц глупо и самодовольно улыбнулся. Бернгард вспыхнул, но, подавив гнев свой, с презрением взглянул на него. «Кнут конюха пришелся бы как раз по вашей широкой спине, рыцарь. Вы, вероятно, метили в себя и лишь ошибкой попали в другого. Я никогда не промахиваюсь и называюсь рыцарем гораздо прежде, чем вы, а потому... Кто в этом сомневается, я могу доказать на деле. На бой не молотом, а не в кругу благородных рыцарей. Черт возьми, смотри, чтобы меч мой не вырвал с корнем дерзкий язык твой. Прежде я заклеймлю тебе на лбу или на крючковатом носу твоем имя подлеца и разбойника, чтобы рука искренних рыцарей не осквернилась твоею кровью». Доннершварц задрожал от злобы и бросил железную вызывную перчатку к ногам Роберта. Эмма задрожала от страха и побледнела. «Вы перешли границы», — вступился фон Ферзен, — «хотя я и сам люблю, кто меняет жизнь на честь, но властью хозяина попрошу вас прекратить эту сцену. Видит Бог, этого в наше время еще не бывало». «Хорошо, «Я еще увижусь с ним, и мы расквитаемся», — проворчал Доннер Шварц, сверкая глазами. «Простите меня, фон Ферзен, и вы, фройлен Эмма», — начал Бернгард. «Я так разгорячился, но, поверьте, драться бы не стал, иначе я рискнул бы получить вызов от всех благородных рыцарей за унижение нашего ордена, ломать копья с каким-нибудь мясником. Если он хочет, мой оруженосец накажет его вместо меня». «Разведите нас! Я не оглох, чтобы...» — повторил Доннер Шварц, и вдруг громко чихнул и замолк. Эмма, между тем, по знаку отца, освободила Бергарда и, все еще не оправившись от испуга, печально подошла к окну. Роберт был смущен. Любовь, ненависть, презрение попеременно волновали его душу. Он молча стал ходить по комнате, как бы собираясь с мыслями. Фон Доннер Шварц из-под лобья поглядывал то на него, то на Эмму. Ферзен что-то чертил мелом по столу. Наступило общее молчание, его прервал хозяин. «Что, любезный Роберт, нет ли чего нового? Знаешь ли ты цель моего вызова рыцарей? Я узнал ее от вашего Герольда и поспешил. Благодарю. Да, русским духом запахло. Знать, у меня старика злейшие и исконнейшие враги мои хотят вырвать последнюю искру жизни. Зачем печальные мысли? Мы защита вашему замку. Только послушайтесь любви нашей, остерегайтесь. Расставьте всех рейтеров в окружных лесах и на дорогах, и приготовьте отпор. Мои вассалы теперь уже галопом несутся сюда». «Черт возьми!» — прервал его Доннер Шварц. «Не дождаться ли нам, пока замок займут толпы бродяг? Кто боится измять свои латы и стоптать серебряные подковы у лошади, того мы защитим встречей нашей с незваными гостями, но добычей не поделимся с ним. Так мы условились с фон Ферзеном, и, черт возьми, кто помешает нам своими ребяческими советами исполнить прямое рыцарское дело? Где тебе думать о примизне, когда ты все качаешься? Не на словах показывают себя господин бутыльный рыцарь, а на деле с оружием, а оно у тебя все заржавело», — заметил Бергард. Доннер Шварц только что хотел ответить, как вдруг Эмма, стоявшая у окна, дико вскрикнула. Все бросились к ней и стали расспрашивать ее о причине испуга. Эмма не могла ответить, только показывала в окошко. Все взглянули по этому направлению и увидели статного юношу, которого несла по двору бешеная лошадь. Он сидел прямо и, казалось, спокойно, натянув на руки удила туго, как струны, и крепко схватив бока сильного животного ногами. Несмотря на это, лошадь, закусив удила, то расстилалась под ним на бегу, то вдруг останавливалась или сворачивала в сторону, или вихрем взвивалась на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника. Но последний был как будто слит с нею из одного вещества и, взмахивая сильной рукой, поминутно стегал ее по голове нагайкой. «Это мой Гритлих объезжает дикую лошадь, которую мне прислали недавно из Нотебурга». Сноска. Нотебург, ныне крепость Шлиссельбург, основана в 1324 году князем Юрием Даниловичем и названа Орешком по кругловатости острова, на котором она построена. Ливонцы, завладевшие ею, назвали Нотебургом. Конец сноски. Четыре сильные конюха на силу довели ее, а он один управлялся с нею. Браво, браво! Фон Ферзен глядел в окно и хлопал в ладоши. «Черт возьми! Удал же «Управляться с лошадьми!» — проворчал Доннер Шварц. «Молодец! Точно привинчен к седлу!» — с неподдельным восторгом воскликнул Бергард. «Точно рыцарь! Он достоин им быть!» Он впился глазами и следил за каждым его движением. Эмма, между тем, схватила за руку отца своего и еще громче вскрикнула, когда лошадь, вытянув шею, взвелась на дыбы и чуть не опрокинулась назад вместе с всадником. Молодая девушка, видимо, не могла выносить далее этого зрелища и, быстро отскочив от окна, стремглав бросилась из комнаты. Мужчины в недоумении переглянулись между собой. Глава восьмая. Гритлих. Гритлих, между тем, оправясь от стремительного прыжка лошади, закричал Гримму, чтобы он отпер поскорее задние ворота, и когда последний боязливо, но с коварной улыбкой исполнил его желание, он собрал все свои силы, направил лошадь прямо в ворота, выскочил в поле и вмиг исчез из виду, как дым, разнесенный порывом ветра. Доннер Шварц наклонился к Ферзену. «Видите ли вы, что Гритлих не ваш пленник, а вашей дочери? Видите ли, что я прав, чтобы его разнесла лошадь по кустам, а вы нет, потакая бродягам?» «Да отстань, знаю, вижу, я сегодня все решу», — отвечал вслух фон Ферзен. Эмма вбежала опять. Ее кудри были беспорядочно разбросаны по бледному лицу. «Папахин, она умчала его!» — воскликнула она, бросаясь на шею отца. «А кругом замка ров с водою, мост не поднят. Бедный Гритлих!» Она зарыдала. что ты, резвая моя козочка, успокойся», — увещевал ее отец. Но Эмма только дико взглянула на него, как бы к чему-то прислушиваясь. В это время загремели перекладины подъемного моста. Она встрепенулась и силою рванулась из рук отца, несмотря на то, что он так сжал ее руку, что помял на ней золотую браслетку, и выскочила из комнаты. «Послать за ним, за ней! Побежим на подзорную башню взглянуть с нее на удальца!» — заговорили присутствующие. Вошедший Герольд остановил их намерение. «А, Штейн!» — воскликнул фон Ферзен. «Ну, что скажешь?» «Русские подвигаются все ближе и ближе, благородный господин. Они теперь находятся только на день езды отсюда. Их провожает дым пожарищ». «Как? Уже ли никто из наших соседей не дал им еще достойнейшего отпора? Где же они рыскают или спят, непробудные винные исчадия?» — быстро и гневно спросил Бергард. «Видел их, благородный рыцарь, на перелет стрелы от нашего замка. Они сели завтракать. Их много, и они вооружены крепко». «Что же медлят они?» — закричал фон Ферзен, топнув ногою. «Русские жгут земли наши, а они пьют, как и мы», — вставил Доннер Шварц, глупо ухмыляясь. Бернгард пожал плечами. «Нет, видит Бог, этого в наше время не бывало. Вот распоряжение нынешнего гроссмейстера, вот храбрость нынешних рыцарей, свидетель Бог. Не так было в наше время», — продолжал фон Ферзен. «Не всех обижаете. Мой меч свернет так же головы», — заговорил было Доннер Шварц. «Всем бутылкам моим», — отвечал фон Ферзен. «Что же ты ожидаешь и не идешь отыскивать наших шатунов? Или боишься встречи с русскими и их угощением?» «Фон Ферзен, порукую ничем не запятнанная честь моя, мы не выдадим вас врагам, если вы сомневаетесь, да судит вас совесть ваша». «Да-да, смейтесь сколько хотите», — заговорил Доннер Шварц. «Пусть я пролью за вас не кровь, а вино, но...» Он не сумел договорить. «Простите меня», — сказал старик, — «я по горячности вас обидел». В комнату снова вбежала Эмма и радостно воскликнула: «Едет, едет! Мой Гритлих цел и невредим! Он справился с лошадью, посмотрите!» Она указала в окно на лошадь, покрытую пеною и возвращающуюся домой с повисшими ушами. Фон Ферзен прервал свою дочь. «Вот, кстати, вот кто загладит обиду мою», — заговорил он, указывая на дочь. «Рыцари, дети благородной стали, вот вам награда, кто более скосит русских голов с их богатырских плеч, тот наследует титул мой, замки и все владения мои и получит Эмму». «О, для таких наград я не пожалею руки своей!» — воскликнул Доннер Шварц. «Последнее обещание, — заметил Бернгард, — лучший перл из всех сокровищ ваших. Я не хвалюсь, но для нее умру хотя тысячу раз ужасными смертями». Он нежно взглянул на Эмму. Ее щеки покрывались ярким румянцем при взгляде на красивого Бернгарда, то смертельную бледностью, когда взор ее падал на неуклюжего донор Шварца. Она робко прижалась к отцу, и сердце ее билось, как птичка, попавшаяся в селок. Наконец она выбрала минуту и быстро вышла из комнаты. «Итак, господа, мое слово свято, зарабатывайте обещанную награду». «Она будет моей», — прорычал донор Шварц. Бернгард не успел выразить, в свою очередь, надежду, как в комнату быстро вошел Гритлих в венгерском коротком костюме, обшитом шнурами. На ногах его были надеты зеленые софьяновые полусапожки с красными отворотами и серебряными нашивками. На боку мотался охотничий ножик, на черенке которого была золотая насечка. В одной руке его была короткая нагайка, а в другой — шапка с куньей оторочкой и мерлушьим исподом. Он учтиво поклонился гостям и особенно почтительно фон Ферзену. «Браво, Гритлих!» — воскликнул фон Ферзен. «Мы видели твою удаль. Ты достоин того, чтобы тебе носить шпоры». Донор Шварц не дал фон Ферзену договорить, оттащил его в сторону и стал что-то нашептывать. Бернгард дружески пожал руку Гритлиха и стал выхвалять его искусство, на что тот вежливо откланивался. Вдруг фон Ферзен жестом руки подозвал к себе юношу, пристально взглянув на него, погладил свою бороду и с усилием сказал: «Гритлих, скоро у нас будет резня с земляками твоими». «Очень сожалею, благородный господин мой, что соседи не живут мирно между собою», — отвечал он выразительно. Фон Ферзен замолчал, видимо, не находя слов, но донор Шварц продолжал за него: «Ты русский, следовательно, должен убираться отсюда». Гритлих с презрением взглянул на него, но не ответил ни слова. «Слышишь ли, — продолжал донор Шварц, — господин приказывает тебе поскорее убираться из замка, пока рыцари не выбросили тебя из окна на копья». «Как? Разве вы нанялись говорить за него? В таком случае я останусь глух и подожду, что скажет мне благородный господин мой», — твердым ровным голосом отвечал Гритлих. «К несчастью, это правда», — с дрожью в голосе произнес фон Ферзен. «Я люблю тебя, Гритлих, и ни за что бы не расстался с тобою, но все рыцари, защитники и союзники мои требуют этого, и я отпускаю тебя». Несчастный юноша низко опустил голову и стоял, как пораженный громом. Все молчали. «Ужели ты не любишь своей родины так, что возвращение в нее печалит тебя?» — спросил после некоторой паузы фон Ферзен. «Родины?» — с жаром воскликнул юноша. «Хотя я и мало знаю ее и воспитан вами, но отдам за нее всю кровь мою. Я сильно привык к Ливонии и забыл мою родину, и за это Бог карает преступника». Он остановился, но через минуту начал снова сквозь слезы. «Нет, я прав. Она отвергла меня. Родители мои убиты палачами, которых я должен называть своими земляками, мы с нею квиты. Теперь для меня все равно. Смерть для всех стелет одинаковую постель, хотя и в разной земле». Он бросился в ноги фон Ферзену и обнял его колени и стал умолять его не отпускать от себя. Старик совершенно смутился, поднял юношу и не знал, что сказать. Бернгард подошел к ним. «Фон Ферзен, я беру его к себе. Где же сироте безродному скитаться теперь по обнаженным полям нашим? Пойдем, Гритлих, не унижайся». «Ты не того стоишь». «Стой, стой, одно условие», — прервал его фон Ферзен, обращаясь к Гритлиху. «Останься с нами. Я разрешаю тебе это. Поклянись клятвой рыцаря, что исполнишь наше желание. Поклянись на мече». Старик обнажил меч и протянул его лезвием к юноше. Гритлих положил свою руку на обнаженный меч и приготовился повторить слова, требуемые от него клятвы. «Клянись же, что ты отрекаешься от русского имени и будешь воевать с нами под нашими знаменами, которые разовьют над ними поголовную смерть», — начал торжественно старый рыцарь. Пораженный Гритлих горько улыбнулся и снял свою руку с меча, затем, гордо покачав головой, тряхнул своими кудрями и, не ответив ничего, пошел твердыми шагами из комнаты. Вдруг он остановился и обернулся. Фон Ферзен догадался, для чего, и открыл ему свои объятия. Неутешный юноша бросился в них со словами: «Простите, это уж слишком, благородный господин!» — говорил он со слезами в голосе. «Я не могу совсем переродиться в ливонца. Русь мне родная, я сын ее, и будь проклят тот небом и землею, кто решится изменить ей. Небесное же проклятие не смоешь ни слезами, ни кровью». «Милое дитя мое, Гритлих, видит Бог, я не забуду тебя. После возвратись опять ко мне», — растроганным голосом заговорил фон Ферзен и опустил в руку юноши кошелек, полный золотом. Почувствовав эту подачку, Гритлих быстро отошел от старика, вытряхнул из кошелька золото, а сам кошелек положил за пазуху и быстро направился к двери. Но здесь встретил его донор Шварц и загородил путь. «Остановись! Дай мне обещание, что ты не наведешь на нас русских, не укажешь им ближней дороги к замку, или я сделаю так, что ты не ногами, а кувырком дойдешь до них». «Этого еще не доставало оскорблять меня таким гнусным подозрением?» — воскликнул юноша. И не успел Бернгард и фон Ферзен кинуться к нему на помощь, как он ловким движением выбил щит у донор Шварца и, схватив его за наличник шлема, перевернул последний на затылок, а затем быстро вышел из комнаты. Меч, брошенный наугад ослепленным донор Шварцем, не попал в ловкого юношу, а впился в стену и задрожал. Глава 9. Свидание. В роскошном, но запущенном парке фон Ферзена, опершись на дорожный суковатый посох, стоял Гритлих. Поздний вечер уже спускался на землю, и яркие краски багрово закатывающегося на западе солнца гасли мало-помалу. На небе медленно выплывал месяц, ныряя в облаках. Юноша продолжал стоять неподвижно на одном месте и даже не замечал, как вокруг него все более и более сгущался ночной сумрак, как шумели в пустынном парке пожелтевшие листья деревьев, колеблемые резким осенним ветром. Он не отводил взгляда своего от замка, навеки прощаясь с этой второй своей родиной. Почти все окна замка горели огнями, из-за них слышался какой-то гул, звон посуды, говор. Фон Ферзен встречал все новых и новых гостей, рыцарей, своих союзников. Печальный юноша поднял взор свой к одному из верхних окон, задернутых двумя сборчатыми полосками занавесей, за которыми, как казалось, промелькнула знакомая ему фигура. На дворе замка раздался заунывный колокол. Это был сигнал, поданный привратнику, что настало время запирать ворота и опускать подъемный мост. Цепи его загрохотали, на шпиле башни заблестел фонарь, и все умолкло. Только откуда-то раздался вой собак, доржали рыцарские кони, дрожащие от холода на привязи у столбов. «Пора», — сказал самому себе Гритлих, но вдруг стал внимательно прислушиваться. Мимо забора, за которым он стоял, кто-то как будто крался, один навстречу другому. Скоро он различил и узнал их голоса. «Черт возьми», — заговорил один из кравшихся, — «фон Донор Шварц, как темно и жутко бродить по здешним ущельям! Ты ли это, Грим?» «Ну, кривой сыч, говори скорее, что нового». «Тише», — отвечал голос Гримма. «Не шумите по двум причинам. Во-первых, нас могут подслушать, а во-вторых, вы можете разбудить того удавленника, который завален он тем камнем у красного колодца. Видите, что-то белеется. А дело наше приходит к концу. К вечеру послезавтра приготовьте рейтеров ваших у западной башни, а до того расположите их в черной лощине». «Черт возьми! Уж я это слышал! Что же дальше?» «Поперхнись ты сам нечистым!» — проворчал Грим. «Я вытащу фрейлин Эмму», — продолжал он громче, — «по лестнице, которую приставлю к ее окошку, завяжу ей рот и передам вам с рук на руки». «Прекрасно», — заметил фон Донор Шварц. «То-то я насмеюсь над глупым стариком, жеманной его дочерью и над этим жиденьким хвостуном Бернгардом». «Ради бога, тише, благородный рыцарь! Я сам, признаюсь вам, ненавижу их всех от души с тех пор, как отставной наш гроссмейстер обошел меня и сделал костеляном замка мальчишку Штейна, своего стременного. Но, право, боюсь, подслушают и вздернут нас с вами на первой осине, обновив чьи-нибудь кушаки на наших шеях», — говорил Грим, робко озираясь. «Как меня, рыцаря, носящего шпоры и меч, повесят на веревке, как бадью на лист, и оставят болтаться ногами и головою между землей и небом? Что ты, образумся, старый Грим! С тех пор, как вы захлебнулись было шлемом своим от рук Гритлиха, наш-то смотрит на вас не совсем милостиво и доверчиво. Черт возьми, напомнил еще ты о нем!» — закричал Донор Шварц во все горло. «Если бы не ускользнул он, я бы вышиб из него душонку». Зная, чем остановить своего бывшего хозяина, Грим вдруг притворился испуганным, всплеснул руками и шепотом произнес: «Посмотрите, камень шевелится! Я как будто вижу посинелое лицо мертвеца и закатившиеся полуоткрытые глаза его! Прощайте! По чести скажу вам, мне не хочется попасть в его костлявые объятия, а в особенности он не любит рыцарей, помните условия? А за Гритлихом послал я смерть неминуемую, его подстерегут на дороге. Лозунг наш «Форвардс!» — «Вперед!» Грим на цыпочках и ощупью стал пробираться домой. Перепуганный насмерть Донор Шварц пустился бежать во всю рыцарскую прыть. Скоро мрак скрыл их обоих от глаз Гритлиха. С другой же стороны замка послышался новый шорох. Юноша стоял в изумлении, как вкопанный. Он давно замечал тайную связь между коварным Гримом и самохвалом Донор Шварцем, но, зная, что первый был прежде в услужении второго, не обращал на это внимания. Теперь же счастливый случай помог ему открыть их адские замыслы относительно его и Эммы. Гритлих невольно опустился на колени, и, подняв руки и очи к невидимому, но вездесущему существу, стал горячо молиться. Это была молитва без слов, от полноты охвативших его чувств. Чистый фимиам души доступен слуху Всевышнего. Молитва облегчила несчастного юношу, с души его скатилась будто тяжелая глыба. Вдруг перед ним, как из-под земли, выросла белая фигура. «Моя Эмхен, сестрица моя дорогая!» — с рыданием воскликнул Гритлих. Уста их слились в долгом поцелуе. «Что стало с тобою? Ты так печален, как будто недоброе таишь в сердце!» — спросила, наконец, Эмма, играя его кудрями. «Ты сама не весела», — отвечал он. «Верно, зловещее предчувствие томит и твою грудь. Напротив, смотри, я смеюсь. Право, мне так хорошо теперь, а сама плачешь. Я ведь чувствую слезы твои на щеках моих. Зато на душе у меня так легко, с тобой и горевать весело. Ну, поверь же мне, в глазах моих плачет радость. Это наслаждение. Ты зачем мне назначил быть здесь? Скажи мне прежде, чему ты радуешься? Тому, что ты любишь меня. А знаешь что, милый Гритлих, отец мой отдаст меня тому рыцарю, который отличится в битве с русскими. Бернгард уверял меня, что я буду его. Как я рада! Он такой милый, добрый!» Гритлих побледнел. Он на силу выговорил дрожащим голосом. «Как ты радуешься тому, что будет стоить мне жизни? Почему же, разве...» «Да... Ты русская, я и забыла это. Бесценный мой Гритлих, за что ты любишь отечество больше нас? Уже ли ты хочешь сражаться с противниками нашими и убить батюшку и Бернгарда? Бернгарда? О, я забыл. Ты не любишь меня, Эмма. Прощай же, теперь я вижу, что я круглый сирота, для всех чужой на белом свете. Что ты, Гритлих? Да тебя я не променяю ни на что на свете, и ты говоришь, что я не люблю тебя. Что сделалось с тобой? Разве Бернгард помешает нам любить друг друга по-прежнему? Если что случится, я отвергну его». Так рассуждала чистая невинность. «Как же ты любишь меня?» — спросил Гритлих, жадно прислушиваясь к звуку ее речей. «Да... Как, право, и сказать не умею. Вот отдала бы за тебя все, что имею. Мне так всегда приятно с тобой. Не наговорюсь, не насмотрюсь на тебя. Все бы любовалась тобой. Гладила бы кудри твои, нежила бы голову твою на груди моей. О, не умирай, Гритлих. Мне будет скучно без тебя. Я не перенесу этого. Я люблю тебя ненасытно, как родного моего, как брата, как...» «Только-то!» — дико вскрикнул он, услыхав последние слова. Эмма вздрогнула, в ужасе отступила от него и замолчала. Юноша, преодолев волнение, твердо произнес: «Эмма, будь счастлива с Бернгардом, он стоит тебя, а обо мне забудь совершенно, остерегайся разбойника Доннершварца и злого Гримма, они покушаются на тебя». Он не договорил, и опрометью бросился бежать от нее из калитки, выдернул засов и исчез из сада. Эмма несколько мгновений, как ошеломленная, стояла на месте и вдруг, как сноп, упала на траву. Угрюмый и печальный сидел старик фон Ферзен в комнате Эммы около постели своей любимой дочери. Ее нашли без чувств в парке замка, принесли и уложили на кровать. Около нее хлопотала Гертруда, ее бывшая кормилица, и затем нянька. Молодая девушка лежала нема и неподвижно, правая рука ее свесилась с кровати. В ней судорожно был зажат какой-то предмет. Гертруда прыснула на нее свежей водой. Эмма шевельнулась, рука разжалась, и что-то упало на пол. В эту минуту в комнату вбежал Бернгард. Его черные волосы были в беспорядке и еще более оттеняли мертвенную бледность его лица. Он упал на колени перед постелью любимой девушки и неотводно устремил на нее свой взгляд. «Гритлих, Гритлих, ты не понял меня», — прошептала Эмма слабым голосом, как бы очнувшись, привстала немного, обвела глазами комнату, затем, горько улыбнувшись, оттолкнула протянутую руку Бернгарда и снова упала на подушки. Фон Ферзен поднял упавший из рук его дочери предмет. Это оказалась серебряная раковина. Он открыл ее и нашел русый локон, несомненно, локон Гритлиха. Бернгард взглянул и вздрогнул. Завеса спала с его глаз, золотые сны любви рассеялись, как дым, и в этом ужасном пробуждении они оба с Ферзеном поняли, кому было отдано сердце Эммы. «Где он?» «Отдайте мне его!» — продолжала бредить больная. «Душно, тяжело, темно без него. Где я? Далеко ли он? Увижу ли я его? Что это налегло на сердце? Знать все кончено». С жгучую, невыразимую сердечную болью прислушивался Бернгард к этому роковому бреду молодой девушки. Наконец он заговорил: «Клянусь любовью моею к тебе, Эмма, я догоню его и приведу к тебе, или источу жизнь свою по капле подле тебя, за тебя». Последние слова он договорил уже за дверью. Эмма как бы пришла в себя от его слов. Она взглянула на него так нежно, так выразительно, как благословляя его своим взором, и этот взор пролил в его душу еще более отваги и непоколебимости в принятом им решении. По его уходе Эмма снова закрыла глаза. «Раздену я ее, благородный господин мой, да спать уложу. К утру все как рукой снимет, опять пташкой по замку заливаться будет», — сказала Гертруда опечаленному, сидевшему с поникшей головой, фон Ферзену. Он посмотрел в последний раз на свою дочь, встал и медленно вышел из комнаты к гостям, которые продолжали пировать в готическом замке Гельмст, заранее торжествуя победу над русскими бродягами. Не рано ли? Глава 10. В Московской думной палате. В то время, когда в замке Гельмст рыцари ордена меченосцев с часу на час ждали набега новгородских дружинников, в то время, когда в самом Новгороде, как мы уже знаем, происходили смуты и междоусобия по поводу полученного от московского князя неожиданного запроса, а благоразумные мужи Великого Новгорода с трепетом за будущее своей отчизны ждали результата отправленного к великому князю ответа, посмотрим, что делалось тогда в самой Москве. Было 30 сентября 1477 года. Роковая запись новгородская была получена накануне, и великий князь повелел для выслушивания ее собраться всем ближним своим боярам в думную палату для окончательного разрешения дела относительно вольной отчины своей, Великого Новгорода. К назначенному по обычаю того времени раннему часу думная палата великокняжеская была полна. Сам великий князь восседал на стуле из слоновой кости с резною спинкою, покрытую бархатной полостью малинового цвета с золотою бахромою. Высокие рынды в белых одеждах стояли чинно по обе стороны. По правую руку от великого князя стояла скамья, на которой лежала его шапка, а по левую — другая с посохом и крестом. Невдалеке сидел митрополит Геронтий, окруженный высшими духовными чинами, а затем уже на лавках, устланных суконными подушками, заседали бояре и князья. Подьячий Родион Богомолов с пером за ухом вытянулся в струнку у конца делового стола и держал под мышкой длинный столбец бумаги. Копейщики и дети боярские с заряженными пищалями стояли на страже у дверей. Когда известная уже читателям запись была прочитана, лицо великого князя сделалось сумрачно, бояре и князья стали переглядываться между собой, поглаживать свои бороды, приготовляясь говорить, но, видимо, никто первый не решался нарушить торжественную тишину. Иоанн Васильевич обвел глазами собрание, остановив на несколько мгновений свой взгляд на Назарии, сидевшем с опущенной долу головой, и на митрополите, погруженном в глубокие, видимо, тяжелые думы. «Владыка святый», — начал он, — «и вы все, верные сыны, опора отчизны нашей, не сердобольно ли слушать нам, как отвечают единокровные нам смельчаки новгородские? Они торжественно и бесстыдно запираются в данном мне от их имени государя. Они, строптивые, казнят позорную смертью верных законному государю своему людин, прямо мекают о намерении поддаться Литве иноплеменной и явно поставляют меня лжецом перед лицом всей земли русской. Присудите, думные головы, как должен я поступить, чтобы стереть и с вас пятно, омрачающее честь нашу общую? Чернота лжи налегла и на ваши души, чтобы укоротить языки и руки их, подвязающиеся на обиду великую, тяжкую, прикасающуюся до государя их, чтобы вынудить их выполнять, а не вторично изменять их святейшим клятвам, ознаменованным и крепко утвержденным крестным целованием, следовательно, тесно сопряженным с неотвратимую карою небес и примерным наказанием земного их судьи». Гневно сверкали глаза великого князя, и речь его лилась, подобно огненному потоку лавы. Иоанн кончил, в палате воцарилась та же невозмутимая тишина, которая казалась теперь еще торжественнее. Первый по обычаю и по старшинству заговорил митрополит Геронтий. «Возмогаю, Господи, в державе крепости его один пожнешь тысячу. Господь пошлет тебе от Сиона жезл силы, и одолеешь врагов своих, и сметутся, и погибнут они, и рассыпятся, яко прах. Бог восстановит нам тебя, государь, яко древле Моисея, Иисуса Навина и других, освободивших Израиль, яко от нечестивых фарисеев, разбойников и богоборцев, но прежде внемли мне. Удержи праведный гнев свой, обрати еще на милость им. Не ведают бо, что творят. Мы пошлем к ним общие увещевания свои, и если и тогда не усмирятся, то пусть заблуждения взыграют, яко орлы, и посреди звезд устроят гнезда себе, свергнет их Господь и оттуда». Митрополит кончил и снова поник головой. Его вдохновенная речь произвела глубокое впечатление, хотя некоторые из заговоривших бояр были против его миролюбия. «Что еще за переговоры с отступниками верховной власти?» — заметил князь Даниил Холмский. «В первую войну они отгрызались литовщиной, и теперь тем же пахнут их речи». «Оно так-то так, но ведь увещевательное слово льнет к душе, особливо когда особо священное, благоизбранное произносит его», — возразил ему недавно прибывший из Новгорода боярин Федор Давыдович. «Тогда мы не упрекнем себя, что поступили, не спрося ни совести своей, ни совета чтимого владыки и не приняв от него благословения на столь великое дело», — с ударением промолвил Назарий. «Истина», — сказал князь Стрига Оболенский, — «будем примером в кротости и терпении. Враги наши сами устыдятся, и мы через это жару насыплем на главу их. Мы им зададим жару, когда обступим стены домов их», — прервал речь его князь Семен Ряполовский. «Стало быть, Он полюбился им, когда еще старый не совсем простыл, а они... «Я с тобой согласен, князь Семен», — крикнул боярин Василий Сабуров. «Пора подавить нам ненавистное враждебное племя. Их увещевать надо языком смерти, словами, выкованными из железа. Это одно только они поймут. Этому только и дадут веру». «И, видимо, а то они подумают, что своею записью заговорили нам зубы, или мы струсили», — заметил Сабуров. «А вот как мы заставим их собственную кровью подписать договорные грамоты, так, небось, они от них не отступятся», — подхватил Ряполовский. «Ничья судьба неведома. Это дело закрытое. Бывает, что и самая заносчивая голова скатывается с плеч ниже ног», — возразил Назарий. «Как лоб не широк, стены им не спихнешь. Как окропит его свинцовый дождик, так и ищи просухи в земле». «Так могут думать и говорить одни запеченные храбрецы новгородские», — колко ответил ему князь Ряполовский. «Дома они соколами витают по звону вечевому, на петли идут, мед за второго бога чтут, а от железа стаями бегут, даром что хорохорятся, как петухи. Да и петухи-то прянишные, за чужими спинами всякой сумеет выше колокольни подняться, шапкой в облака упереться, а когда идет до размена ударов, и кричат громче колокола, давай мировую, за что нам считаться лучше чокаться кубками, чем мечами», — прибавил Сабуров. «Трусость наша растеряна по полю, да не вы ли подобрали ее?» — вдруг заговорил до сих пор молчавший дьяк Захарий. «От Волги до моря далеко усыпаны следы новгородские. Наших ли молодцев назвали домоседами? Как грибы растут они перед стенами вражескими, мечи их хозяйничают на чужбине, как в своих кисах, а самих хозяев посылают хлебать сырую уху на самое дно. Кто их не знает, того тело свербит, как ваши же языки на острие. Смотри, пожалуйста, как эти чернильные дрожжи раздулись. Отодвинься, князь Данила, а то они лопнут, так забрызгают», — сказал Сабуров. «Долго ли до греха?» — отвечал князь Даниил Холмский. «Он и сам-то не просох еще с давнишней попойки. Разве попробовать выжать его, начать хоть с головы, а от нее уже и до ног недалеко?» Кругом раздался общий хохот. «А земляк его прикусил язык. Видно, слова наши прямо в цель попали», — заметил Ряполовский. Терпение Назария истощилось. Глаза его разгорелись, руки невольно сжали рукоятку меча, и он вскочил с места и произнес дрожащим от гнева голосом: «Кто хочет слышать ответ мой, тот может принять его с конца копья». «Великий князь, разговаривавший все время с митрополитом, повернулся в сторону и повелительно произнес, указав на Назария: «Правда, он горожанин без отечества, но вы люди без души, если ставите ему в укор любовь к родине. Теперь он московитянин, стольный град наш, кровь его, рука моя щит, а самая заступа его честь. Кто хочет на него, пойдет через меня». Бояре разом умолкли. «Забылись мы», — подумал каждый про себя. «Вот что значит свое и чужое». Глава 11. Увещевательная грамота. «Пишим», — обратился великий князь к подьячему богомолу. Тот быстро развернул столбец бумаги, обмакнул перо в медную чернильницу и стал выводить им крючковатые старинные буквы под диктовку самого Иоанна. «Люди новгородские, Рюрик, святой Владимир и другие предки мои, память им вечная, повелевали вами, как подвластными себе, в волю свою, и вы не смели ослушаться их. Вы служили им верно и честно, и вся эта честь принадлежит вашим предкам. Теперь я наследую право сие, жалую вас, ограждаю силою моею, но могу ею зло казнить дерзких ослушников. Когда вы были ведомы Литвою и платили ей поголовную дань свою, я не обременял вас своею такой же, но только истребовал закон доли своей, установленной веками, дедами и отцами нашими. Вы же замышляли и прежде, и теперь сделаться отступниками от нее, стало быть, и от меня. И хотите опять предаться Литве? Несмотря на завещание предков, блюсти повиновение законное старшему удельному князю русскому? Казнь Божия над вами! Вы побили торговую казнью честных граждан, преданных мне, и, что позорнее всего, оболгали меня перед всею Русью, якобы не называли меня государем своим. За все сие я посылаю вам складную грамоту, и вслед за ней иду со всем воинством моим наказать вас, строптивых ослушников. Но я, как чадолюбивый отец, готов еще помиловать вас, детей своих, если вы одумаетесь и, преклонив повинные головы, и спросите у меня отпущения за все вины свои». Подтвердите прежние слова свои и согласитесь на все условия, извещенные вам под стенами Новгорода Великого. Там повидаемся мы. Митрополит собственной рукою сделал приписку на этом столбце. «С соболезнованием душевным слышу о мятеже и расколе вашем. Бедственно и единому человеку уклониться от пути правого, но еще гибельнее вдаваться в него целому народу, вам самим ведомо, не суть боги их, яко наш бог. Трепещите заблуждений, страшный серп Божий, виденный пророком Захарием, да не снидет на главу сынов ослушных, вспомните реченное в Святом Писании». «Беги греха, яко ратника, беги от прелести, яко лица змеина». Сия прелесть есть латинская, она уловляет вас легковерных. Разве пример Византии не доказал гибельного действия увещевания ее? Греки славились благочестием, соединились с Римом и служат ныне туркам нечестивым. Опомнитесь же, вразумитесь силою бодрости душевной и воспряньте от нечестия, омрачающего вас. Доселе вы были сохранными, целы под прочную рукой Иоанна, но когда отвергнетесь от него и погибнете. Страшно подумать, как дерзнули вы злоязычничать на законного повелителя вашего и отступать от собственных словес и письмен, начертанных руками вашими с полюбовного согласия всего Новгорода и владыки вашего Феофила. Троекратно увещеваю вас, не забывайте апостола, Бога бойтесь, а князя чтите. Состояние града вашего ныне уподобляется древнему Иерусалиму, когда Бог готовился предать его в руки Титовы. Смиритесь же, да прозрят очи души вашей от слепоты своей, и Бог мира да будет над вами непрестанно отныне и до века. Аминь. Отданные на обсуждение бояр грамота и отпись к новгородцам получили всеобщее единогласное одобрение. Сам Назарий согласился, что поступить иначе с ними нельзя. «Защита новгородцев — это паутинное ткань», — сказал Федор Давыдович. «Я сам видел, как тщатся они о войне. Пьют да бьют, вот и все, что можно об них сказать. Тем лучше. Как мы нагрянем на них, так поневоле придут к нам челом бить, как на страшное судилище», — ответил Холмский. «Я со своей стороны давно подумывал, что пора подчинить их самосудную власть одному князю. Насмотрелся я вдоволь на их посадников. Это не блюстители правосудия, а торгаши властью и совестью. Правота там продается, как залежалый товар», — заметил снова Федор Давыдович. «Грустно об этом слышать, не только видеть подобное зло», — промолвил Стрига Боленский. «И зло, и язву. Этими недугами болят уже псковитяне, и к ним она прикоснулась», — произнес Ряполовский. «Да-да, они во всем передразнивают новгородцев», — согласился Сабуров. «Да как же! В случае задирки кого-нибудь Новгород им помога, а в случае утяги с битвы он для них всегда был теплую павушкой», — сказал князь Холмский. «Недобрые вести расскажу вам и про Тверь», — начал боярин Ощера, недавно вошедший в думную палату, «и в ней поселилась литовщина. Тверь лишь тем разница от Новгорода, что тот бушует вслух, а это втихомолку про себя. Я давно уже примечаю тверских шатунов в Москве, и давно бы пора захлестнуть их за шею, да нельзя еще явно повыхватывать из народа. Вот как мы гульнем к ним на перепутье, повысмотрим да повыглядим их движение, да усмирим новгородцев и заметим по дороге притаившихся молодцов, чтобы так одним камнем наповал обоих». «Уж где литовщина, там и бесовщина», — заметил Назарий. Бояре в присутствии великого князя всегда говорили между собою негромко, но чуткое ухо его не пропускало мимо ушей их слова, несмотря на то, что он порой занимался другим делом. По его наказу Ощера перережался в разные платья и шнырял между народом. Его обязанностью было не говорить, а только слушать, держась его же заповеди — не выпускать, а принимать. Дела и даже самые мысли князя Михаила были нанизаны перед ним, как на ниточке. От этого он и брал все меры осторожности. От того про него и говорили в народе. «Князь Московской думает да замышляет. Нынче друг, завтра враг. Ты о чем только подумаешь, а он уже это сделает». Великий князь, между тем, подписал грамоту и отпустил Богомолова. По его уходе двери думной палаты распахнулись, и Иоанн повелел собрать полный совет народный для выслушивания воли его. Перед лицом великого князя предстали, кроме митрополита, епископов, братьев, бояр и прочих думных людей, окольничьих, стольники, стряпчие, дьяки, головы, сотники, дети боярские, гости, жильцы, торговые другого сословия люди. Думный дьяк и печатник изложили им дело и потребовали их мнения. Когда они замолчали в ожидании ответа, присутствующие единогласно воскликнули: «Государь Надежда, возьми оружие, будет тебе угодно отцу нашему, и мы пойдем воевать Новгород. Во всем твоя воля. Повели и пойдем искать охочих людей, сберегать твою особу и наказать ослушников воли твоей». «На начинающих Бог, да будет война», — торжественно произнес Иоанн. Народный совет кончился. Через несколько дней были посланы по всем городам Московского княжества гонцы или бирючи, их называли также кличаями, с грамотами, в которых объявлялось всем и каждому, кто обязывался носить оружие, собираться в стольный город Москву, чтобы оттуда вместе выступить на врагов. Глава 12. Под стягом Московского князя. Полки начали собираться под стенами московскими. Из всех мест то и дело приходили в большом числе ратники. Их не преневоливали, они сами шли охотно на службу Иоанна Великого. В числе их находились жители уже присоединенных в то время московским князем тверских и новгородских земель, областей Кашинской, Бежецкой, Новоторжокской и других. Сам Иоанн, следуя обычаю предков, раздавал перед войной милостыню бедным, делал большие вклады в храмы и монастыри и молился над прахом своих предместников в соборах, которые были день и ночь открыты для богомольцев. Наконец настало 8 октября, день выступления Соединенной Московской дружины. День был тихий, ясный, солнце при восходе яркими лучами рассеяло волнистый туман, и, величественно выплыв на небо, отразилось тысячами огней на куполах церквей и верхах бойниц и башен кремлевских.